Глава 57. Сердце из хрусталя. Рар! Воцарившуюся над поляной тишину разорвал победоносный рев драконов. Он прогремел, как пушечные залпы эхо-салютов, стирая остатки сомнений и закрепляя право на победу. Марианна усмирила огненный дар, соединив свою магию с магией любимого. Повелитель охотников пал, развеявшись дымом, и навеки затерявшись среди расколотых небес Ерваны. А подчинявшиеся ему чудовища осыпались пеплом на пожухлую траву. Мы выстояли, победили и совершили невозможное. Но меня не покидала смутная тревога. Она растекалась по телу противным холодком, мешая радоваться вместе с остальными. Чего-то не хватало. И дело было не в странном городе, скрывающемся от всего мира за пеленой ядовитого тумана. И не в недобитых тварях из скверни. Я знала, что никто из союзников не успел заразиться. Мы с Аидой вовремя призвали хрустальную магию и нейтрализовали заразу до того, как она намертво сплелась с аурой магов. Да и чудовищ всех уничтожили. Будь иначе, крылья сразу бы почувствовали подвох. Нет, дело в чем-то другом. Но как ни старалась, не получалось понять, что именно не так. С каждой секундой пустота в груди ощущалась все больше, а крылья сковывало холодом, словно из моей жизни навсегда уходило что-то невероятно важное. Рар! Драконий рев раздался совсем близко, и едва по выжженной поляне скользнули здоровенные тени, сердце пропустило удар, а дыхание перехватило от чудовищной догадки. «Аргвар!» — воскликнула и со всех ног рванула к снижающемуся дракону. Пресветлая. Его раны. Боевая ипостась давала огромные преимущества в сражении. Пробить плотную чешую было очень сложно, магия на огромных ящеров практически не действовала, как и яды. А колоссальная сила и выносливость в сочетании с острыми, словно лезвие, когтями и возможностью извергать пламя делали драконов невероятно опасными противниками. Только трансформация в боевую форму отнимала колоссальное количество магии и сил. И после ранения Аргвару еще пару недель категорически нельзя было оборачиваться. Ему уже просто не хватит магии снова перекинуться в человека. Крылья тоскливо звенели, подтверждая догадки, но падать духом не собиралась. В мыслях штормовым эхом гремели отголоски старинной легенды о серебряных нитях судьбы и осколках воспоминаний, запечатленных в татуировках пары. Пусть мы с Аргваром и не успели пожениться, а мои крылья до сих пор не инициировались. Я верила, надеялась и молила Пресветлую, чтобы хватило сил вернуть любимого. Рар! Драконье рычание растеклось над поляной гулким эхом, и через миг неподалеку от разрушенного храма отверженных приземлился огромный черный дракон. До боли красивый, родной, любимый. Сердце мое. Прошептала, замерев в тени руин. Солнце почти зашло, и окружающий мир утонул в кровавых всполохах расколотого заката и сияния сапфирового океана. Казалось, само небо и бескрайние пучины все это время сражались вместе с нами. Их зачарованный свет опускался на землю искрящимся маревом и скользил по чернильной чешуе дракона, как по ночному небу, стекая с нее падающими звездами и с шипением растворяясь в пожухлой траве. А позади звенело напряженное эхо чужого оборота, переплетаясь с неистовой радостью и звонким смехом. Остальные не поняли моих тревог и не почуяли опасности. Саиф превращался в человека, союзники приветствовали героев сражения, и лишь я застыла на пограничье теней, моля всех богов, чтобы удалось вывести душу своего дракона из тьмы. Пока не стало слишком поздно. Рар! Тихий рык. Глухой, полный разрывающей на части тоски и надежды. Меня еще не успели забыть. Ярость битвы не выжгла человеческое сердце и наши чувства. Аргвар. Тихий шепот, несколько робких шагов и татуировки на моих руках вспыхнули серебристым маревом, растекаясь от кончиков пальцев до локтей. «Это я, Алория», — добавила, сделав еще шаг. «Твоя Фейри». Голос предательски дрогнул, а глаза защипало от слез. Я хотела быть сильной, но слишком устала. «Я. Запнулась, едва со стороны океана донёсся странный до боли знакомый гул, одновременно похожий на рокот волны чей-то смех. Хозяин океана вновь подавал знак и не успела задуматься, как трактовать новый сигнал, в спину ударил порывистый ветер. Словно подталкивая к моему дракону и говоря «поторопись». Я прошла его испытание и, похоже, заслужила небольшую помощь. Приободрившись, подошла ближе, неотрывно смотря в бездонные сапфировые глаза, словно вобравшие в себя всю синеву небес. «Я верну тебя, любовь моя», — добавила уже увереннее. И в этот же миг с ладони сорвалось несколько хрустальных искорок. Вспыхнув, словно кометы, они закружили вокруг моих запястий. А от татуировок пары отделилось несколько тончайших, практически призрачных ниточек. Едва коснулась их пальцами, перед глазами пронеслись обрывки нашей первой встречи. Горькой, пронзительной и незабываемой. Наши судьбы навеки переплелись с первого взгляда и касания. Владыка драконов должен был стать моей погибелью, но стал спасением и смыслом жизни. Впрочем, если сейчас потеряю его, напевы Терезы вполне могут исполниться. Рар! Горячее дыхание опалило кожу, и огромная морда дракона легла на траву прямо у моих ног. Меня узнали, или, по крайней мере, во мне признали свою. Пора закреплять успех. «Помнишь, как мы встретились впервые?» прошептала, опускаясь на колени, легко касаясь чёрной, словно безлунное небо чешуи. Ответом стало лишь тихое рычание и напряжённое рваное дыхание. «Мы познакомились в лазарете», — продолжила, скользя пальцами по искрящимся чешуйкам и оплетая их магией воспоминаний, бережно, нежно, не спеша. «Тебя привезли без сознания». «Рар!» На этот раз рычание отдалённо напомнило человеческое «да». Воодушевившись, я начала говорить и говорить, вспоминая каждую встречу, каждый миг, проведённый вместе. Магические татуировки на руках с каждым мгновением сияли всё ярче, оплетая нас целительным светом. А перед глазами калейдоскопом мелькали обрывки воспоминаний. Ядовитый запах роз. Тьма стальных сетей и синеглазый дракон, спасающий меня из лап охотника. Ночная встреча и свидание в спальне. Моя паника и глупая попытка спрятать владыку под кровать, чтобы матушка ничего не заметила. Чаепитие из зачарованного сервиза. Танец в темноте. Свидание в императорском саду и каждый поцелуй. Мгновения, проведенные на берегу сапфирового океана, и короткая встреча перед отъездом Аргвара на совет. Воспоминания сменялись одно за одним, но мой дракон по-прежнему оставался в боевой ипостаси. И с каждым мгновением его взгляд становился всё отстранённее и холоднее. Наши татуировки только начали наполняться отголосками памяти, и этого катастрофически не хватало, чтобы пробиться сквозь отголоски битвы и вызвали человеческую ипостась из плена звериной. Последнее воспоминание погасло, растекаясь по чешуе дракона искрящейся дымкой, и крылья обожгло болью и тоской. Но вместе с горечью пришла и ещё одна идея. Собрав остатки сил, я призвала хрустальную магию, расправляя крылья и вновь обнимая ими своего дракона, как тогда, в лазарете. «Вспомни, умоляю», — прошептала, уткнувшись лбом в твёрдую, как камень, чешую. По щекам горячими ручьями лились слёзы, а сердце звенело вместе с крыльями, словно и впрямь было соткано из хрусталя. Фейри любят лишь раз, и, потеряв любимого, умирают. Старые легенды вновь воскресали, ложась на плечи могильным саваном. Но отчего-то вместо страха я испытала лишь облегчение. Впервые так ясно и открыто призналась себе, что не вижу жизни без своего истинного. Готова ли я уйти вслед за ним? Да. Без раздумий и сомнений. Смогу ли я отдать жизнь за него? Да. И знаю, что это взаимно. Рар. Тихое рычание пробилось сквозь горький туман, а крыльев бережно коснулась огненная магия. До боли родная и узнаваемая. Аргвар. Прошептала, словно боясь разрушить наше хрупкое единение. Рар. Уже чуть-чуть громче, и вокруг нас стеной вспыхнуло чёрное пламя. переплетаясь с моей хрустальной магией и темной искрой. А со стороны океана вновь послышался тихий смех и женское пение. «Пой, Фейри, пой!» Нежный, чарующий голос проскользнул в мысли шелестом вороновых крыльев и отголосками осенних гроз. Чужая магия, древняя и штормовая, коснулась крыльев, направляя нашу с Аргваром силу и помогая инициировать их. «Вы — Альена, первая грозовая ведьма Ерваны и избранница хозяина океана», — рассмеялась невидимая гостья. «Я помогу вам в благодарность за избавление от давнего врага». Последняя фраза эхом отозвалась в мыслях, порождая вереницу новых вопросов. Но через миг все они растворились в искрящемся мареве. Магия ведьмы заплясала вокруг нас кавалькадой пестрых светлячков, уводя за собой путеводной звездой. Границы между нашей силой стремительно размывались. Я терялась в нахлынувших эмоциях, тонула в них, как в омуте. И лишь хрустальное сердце билось гулко и часто, сводя с ума пронзительным перезвоном. Не было ни страха, ни боли, только странная уверенность, что поступаю правильно и все идет так, как и должно. «Доверься мне», — прошептала ведьма, инициируя мои крылья и наполняя их дикой, первозданной штормовой энергией. Свет и тьма слились воедино, а серебристый шлейф воспоминаний скользил между потоками силы, искрящейся нитью, не позволяя душе заблудиться среди бушующих магических волн. Я перерождалась. Сгорала и возрождалась, словно феникс. А вместе со мной из бездны возвращался и мой дракон. Мы вместе проходили этот путь, и с каждым ударом сердца связь становилась ярче и крепче. Она толкала нас навстречу друг другу, не позволяя потеряться в бесконечной тьме. Рассекала ее серебряной нитью и бережно соединяла воедино осколки воспоминаний, магическими рунами, растекающиеся по нашим запястьям. Миг, и перед глазами вновь заплясали обрывки прошлых встреч. Но сейчас они казались намного глубже, словно после моей инициации наконец обрели долгожданную полноту и заиграли яркими красками. Все тот же лазарет и палата для умирающих. Раненый дракон и безгранично уставшая я, принимающая самое важное и сложное решение в своей жизни. Все это я уже видела мгновенье назад, но тогда в воспоминаниях звенели лишь мои эмоции. А теперь картинка наполнилась и чувствами Аргвара, а потому оживала на глазах, позволяя не просто вспомнить, а вновь пережить самые важные и ценные моменты нашего прошлого. «Душа моя!» Хриплый голос до боли родной и любимый шелком скользит по коже, а губ касается горячее дыхание, невольно заставляя вспомнить наш первый поцелуй. Нежный, обжигающий, сладкий, сводящий с ума и врезающийся в память с первых секунд и до последнего вдоха. «Аргвар», — отвечаю едва слышно и тянусь к нему. А в душе все замирает от страха, что это лишь иллюзия, игра воображения. И пальцы сейчас зачерпнут пустоту, но... «Моя хрустальная путеводная звезда». На талию ложатся горячие ладони, прижимая к сильному, крепкому телу, и губы обжигает новый поцелуй. Уже настоящие, они сотканы из воспоминаний. «Люблю тебя», — всхлипываю, растворяясь в бережных касаниях. Скольжу ладошками по широким плечам, зарываюсь пальцами в его волосы, вдыхая родной аромат. И наслаждаясь каждой секундой щемящей близости, от которой сердце звенит натянутой струной, норовя вот-вот разлететься на осколки. Поддавшись неведомому порыву, вновь обнимаю его крыльями, оплетая хрустальной магией, словно коконом. И в этот же миг окружающая нас тьма тонет в ослепительном сиянии. Сердце Фейри вспыхивает миллиардом искорок и с оглушительным звоном разбивается лишь для того, чтобы возродиться вновь и забиться в унисон с пламенным сердцем дракона. Теперь в этой жизни и в любой другой мы будем вместе. Навечно. Во всех мирах хрустальное сердце Фейри будет биться ради того, кто стал смыслом ее жизни.